16 февраля 1945 года. 4 часа 45 минут. Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года Айсмана, оберштурмбанфюрера СС, 4-й отдел РСХ. Истинный ариец. Характер, приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Спортсмен, отмеченный призами на соревнованиях стрелков. Отменный семьянин. Связей порочащих его не имел. Отмечен наградами Рейхсфюрера СС. Мюллер вызвал оберштурмбанфюрера Айсмана поздно ночью. Он поспал после коньяка Кальтенбруннера и чувствовал себя отдохнувшим. «Действительно, этот коньяк какой-то особый», — думал он, массируя затылок большим и указательным пальцами правой руки. «От нашего трещит голова, а этот здорово облегчает». Затылок потрескивает. От давления не иначе, это в порядке вещей. Айсман посмотрел на Мюллера воспаленными глазами и улыбнулся своей обезоруживающей детской улыбкой. — У меня тоже раскалывается череп, — сказал он. — Мечтаю о 7 часах сна, как о манне небесной. Никогда не думал, что пытка бессонницей — самая страшная пытка. — Мне один наш русский агент, в прошлом свирепый бандюга, рассказывал, что они в лагерях варили себе какой-то хитрый напиток из чая — чефир. Он и пьянит, и бодрит. Не попробовать ли нам? Мюллер неожиданно засмеялся. — Все равно придется пить этот напиток у них в лагерях, так не пора ли заранее освоить технологию? Мюллер верил Айсману, поэтому с ним он шутил зло и честно, и также разговаривал. — Слушайте, — продолжал он. Тут какая-то непонятная каша заваривается. Меня сегодня вызвал шеф. Они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания умеют даже шимпанзе в цирке. Понимаете, у него вырос огромный зуб на Штирлице. На кого? Да-да, на Штирлице. Единственный человек в разведке Шелленберга, к которому я относился с симпатией. Не лизоблюд. Спокойный мужик, без истерик и без показного рвения. Не очень-то я верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на партийных собраниях. А он — молчун. Я люблю молчунов. Если друг — молчун, это друг. Ну, а уж если враг, так это враг. Я таких врагов уважаю. У них есть чему поучиться. — Я знаю Штирлица 8 лет, — сказал Айсман. Я был с ним под Белградом и видел его под бомбами. Он высечен из кремния и стали. Мюллер поморщился. — Что это вас на метафоры потянуло? С усталости? — Оставьте метафоры нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны мыслить существительными и глаголами. Он встретился, она сказала, он передал. — Вы что, не допускаете мысли? — Нет, — ответил Айсман. — Я не могу поверить в нечестность Штирлица. — Я тоже. Вероятно, надо будет тактично убедить в этом Кальтенбруннера. — Зачем? — после паузы спросил Мюллер. — А если он хочет, чтобы Штирлиц был нечестным? Зачем его разубеждать? В конце концов, Штирлиц ведь не из нашей конторы, он из 6-го управления. Пусть Шелленберг попляшет. Шелленберг потребует доказательств, и вы знаете, что его в этом поддержит Рейхсфюрер. — Почему вы, кстати, не полетели с ним в Краков прошлой осенью? — Я не летаю, группенфюрер. Я боюсь летать. Простите эту мою слабость. Я считаю нечестным скрывать это.